Переполох в редакциях. Итак, фюрер приносит присягу в понедельник, 30 января 1933 года, в 11:17. В 12:30 он все еще совещается с Рэмом по поводу многолюдного парада штурмовых отрядов, который должен состояться вечером того же дня. Необходимо разубедить фон Шлейхера в возможности успешной атаки, а фельдмаршалу помешать опомниться. 13:00. Продавцы газет на Александерплац выкрикивают набранные красным и черным заголовки передовиц, содержащие новость, которая сегодня затмила все остальные. «Гитлер, рейхсканцлер». Норман Лодж, американский журналист, говорит себе: «Несомненно, крупные столичные газеты подготовили этот специальный выпуск на всякий случай заранее. Все разговоры о коммунистическом митинге вдруг, как по волшебству, прекратились». Еще один американец, работающий в радиокомпании Хёрста, не может сдержать радости. «Красные в 24 часа смотали удочки», — телеграфирует он в Америку. Потом отправляется в кабаре «Улица» в тупичке возле Кудама и празднует там до вечера. В агентствах печати царит лихорадочное возбуждение. Нансен, шведский репортер газеты «Dagens Nyheter», работает в непосредственном контакте с «Берлинер Цайтунг», будущий «Фелькишер Беобахтер», самой многотиражной газетой нацистского режима. Впрочем, сегодня все берлинские периодические издания побили абсолютный рекорд по быстроте распространения информации. С 4 часов утра, то есть за 6 часов до судьбоносного момента, Геббельс, помощник Гитлера, ответственный за пропаганду и прессу, обходил редакции и тактично, но настойчиво убеждал подготовить новость к печати еще до официального назначения нового канцлера. Многие берлинцы остались дома, чтобы следить за ходом событий по радио. Фрау Липшутц, супруга еврейского банкира, проживающая в богатом квартале Груневальда, отмечает эмфатический и декламаторский тон сообщений в средствах массовой информации. Но она боится коммунистов больше, чем Гитлера, и потому ощущает себя немецкой националисткой. Телевидение — это, по словам Гофмана, абсолютное оружие, спешно готовит специальные репортажи. Успехи берлинских телевизионщиков будут демонстрироваться в немецком павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Но и сейчас, 30 января 1933 года, сотни столичных фотографов и кинорепортеров работают, не покладая рук. В доме Карла Либкнехта, штаб-квартире Коммунистической партии Германии, царит растерянность. Левая пресса, пережившая за последние несколько часов сокрушительный удар, перепечатывает старую статью о едином фронте, подписанную Тельманом. Через 48 часов газеты партии, оппозиционной по отношению к нацистам, будут закрыты. Для них начинается время подпольного существования. Через 10 дней отряды штурмовиков совершат налеты на радиостанции, и с этого момента свободно выражать свое мнение смогут только те, кто не бросает тени на нацистов. Некоторые социалисты, Лёбе, Штрандпфер, Зольман и другие, чувствуют надвигающуюся на них опасность. Они собираются 30 января в пригородном ресторанчике, принадлежащем одному из активистов их партии, чтобы поспешно выработать совместный план действий. Другие, безвестные, попытаются сохранить лицо и умрут в переполненных тюрьмах. Тысячи и тысячи людей будут уничтожены отрядами СА.